как леопард и черепаха расстались. «Ну вот мы и вернулись. Проводи меня до реки», — попросила черепаха. «Хочется постоять у воды, поразмышлять об увиденном». «А ведь самое интересное приключение мы так и не увидели», — сказал леопард. «Видно, оно спрятано где-то в самом дальнем месте. Между прочим, я чертовски проголодался». Разговаривая, они дошли до конца улицы. Последние дома остались позади. Под ногами уже скрипел речной песок. Леопард присел, чтобы снять башмак и вытрясти его. Солнце уже опустилось за крыши домов. «Завтра дождя не будет. Видишь, как высоко летают ласточки? Верная примета. Ей научил меня один французский матрос. Все французские матросы носят смешные шапочки с помпонами», — сказал леопард. «Как ты думаешь, почему наш поезд делал такие странные остановки?» Черепаха долго размышляла. «Действительно странные», — согласилась она. «Ведь он мог остановиться на станции Лато, и мы провели бы целый час, наблюдая, как играющие вытаскивают из мешочка бочонки с цифрами и радуются. А чему радуются? Тому, что придется снова сложить бочонки, перемешать их и вытаскивать. Все сначала. Но поезд остановился у станции Шахматы, и нам пришлось с испугом наблюдать, как судьба жестоко поступает с игроками. Мы могли бы не познакомиться с таможенником, он мог сесть в другой вагон. И все остальные встречи, они случайные или нет? Неужели кто-то вмешивался в наше путешествие? Если да, то какой прекрасный подарок он преподнес нам в конце. Старая деревня и старуха. Ее деревянные слезы я не забуду никогда. Что касается самого интересного приключения, то, я думаю, такого нет и быть не может. Все приключения интересны, но я вижу, тебе уже надоело меня слушать, да и поздно. Иди, скоро ты будешь около своего вяза и заберешься в свой скворечник. Можешь не провожать меня». «До завтра»,